тебе решать. Я считаю, что бесполезно вмешиваться в дела такого рода. А уж относительно того, чтобы ругать его, так я ведь только всего и сказал, что с некоторого времени он стал тебя избегать. Послушай, мама». Леди Камила резко повернулась в кресле и взглянула матери прямо в лицо. «Ты считаешь, что я бегаю за Робертом?» «Видишь ли, девочка, я не знаю, как вы это теперь называете, но в мое время это называлось так». «Ну так ты права, я за ним бегаю. И сразу, как приеду в Уорвик-Холл, я хочу поставить вопрос ребром и решить так или иначе. Так дальше не может продолжаться. У меня нет сил. Если я ему не нужна, пусть так и скажет. А не пытается увиливать, избегать меня. И почему, черт возьми, я ему не нужна? Хотела бы я знать». Леди Камила встала во весь рост, великолепная молодая женщина. Ее мать посмотрела на нее трезвым, оценивающим взглядом. «Может быть, потому что ему нужна другая?» — заметила она. «Ну, лучше поезжай в Уорвик-Холл и выясни, как ты сказала, так или иначе». Миссис Карстерс говорила с Вашингтоном по трансатлантическому кабелю. Ее голос вливался в трубку стремительным потоком, оставляя лишь короткие паузы для ответов. Похоже было, что она задавалась с целью наговорить за трехминутный разговор как можно больше. «Замечательно услышать твой голос, дорогой», — говорила она. «Ты не слишком устал от этой работы? И ты уверен, что хорошо питаешься?» «Да, конечно, дорогой, я знаю, что хорошо, но ты должен очень следить за своим пищеварением. Ты обещаешь мне держаться в границах? Обещаешь? Ты знаешь, мне следовало бы быть возле тебя, чтобы смотреть за тобой?» «Да, дорогой, я знаю, в конце концов, я делаю то малое, что могу. Охраняю крепость, пока тебя нет. Я писала и говорила тебе, что еду в Уорвик на Рождество, правда?» «Да, там будет министр финансов, этот глупый, напыщенный старик. Ты прав, может быть, не следует так, но ты знаешь, что он именно такой. Я бешусь от мысли, что он стоит у тебя поперек дороги, когда каждый знает: «Нет, дорогой, конечно, не буду». Я буду с ним очень вежливо. Я думаю, теперь он хорошо понимает, насколько он тебе обязан. Дорогой, ты слишком скромен, если бы ты только знал, как я тобой горжусь. Я видела этого члена парламента в четверг, и он так говорил о тебе, что я просто счастлива. Дорогой, это так мило с твоей стороны. Конечно, я сделаю все на свете, чтобы помочь тебе. Но как мало может сделать бедная, слабая женщина? Да, я еду в Уорвик-Холл завтра. Приятно будет очень побывать там. Жаль только, что ты не можешь поехать со мной. Алан, дорогой, но ведь это глупо. Ты всегда будешь на месте. Неужели ты не понимаешь, что ты теперь великий человек? Я буду купаться в лучах твоей славы. Нет никакого большого приема. Узкий семейный круг. Да, боюсь, Роберт будет там. Я знаю, дорогой, это ужасно, но ничего не поделаешь. Какая жалость. Он ведь был такой славный мальчик. Но, дорогой, ты ведь не думаешь серьезно, что это его лига, хоть в какой-то степени опасна? Нет, нет, конечно, это нельзя обсуждать по телефону, но я и так все поняла. Я буду очень осторожна, обещаю. Да, дорогой, можешь поверить, что я сделаю все, что в моих силах, ты знаешь. Ведь всегда так было, не правда ли? О, Алан, дорогой, если ты только знал, как я горжусь. В Daily Trumpet вчера была великолепная статья о тебе на главной странице. Ну и смеялась же я. Подумать только, ведь раньше эта газета... И так далее, и так далее. В обшарпанной комнате на верхнем этаже пустующего склада в Южном Лондоне Роберт Уорвик завершал ежемесячное совещание секции руководителей Лиги Свободы и Справедливости. Это был высокий, красивый молодой человек с рыжевато-каштановыми волосами и пристальным, фанатичным взглядом серых несколько на выкате глаз. Около десятка или более человек, к которым он обращался последние полчаса, принадлежали к самым различным типам и классам. Всем им было не более 35 лет. Объединяло их, не считало полной поглощенности, с какой они внимали речи своего вождя, лишь одежда. Все они, как и он сам, были в серых фланелевых брюках и темно-красных фуфайках, левую сторону которых украшал вышитый белый кинжал. «На сегодняшний вечер все, джентльмены, в должный срок вас известят о следующем совещании, вы свободны». Все встали, и каждый с минуту постоял на вытяжку, выделывая левой рукой довольно сложное приветствие, на которое Роберт торжественно ответил тем же. Затем наступила минута разрядки. Отойдя вглубь комнаты, члены лиги сняли фуфайки, отдали их одному из присутствующих, и вышли гурьбой в одних рубашках с тем, чтобы внизу вновь облачиться в цивильные пиджаки и пальто.